Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чучхе 16 августа выступили совместным заявлением. Они одобрили предъявление представителя Корейского комитета по делам вопроса половых рабынь японской императорской армии и пострадавших от насильственной вербовки и воззвание общенационального комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня.